Глава 8. Потом грохот стих, и остался только женский крик. Несколько минут Пит стоял, не шевелясь. Он был оглушен и не понимал, что случилось. Наконец ему все стало ясно. Это бомба. Кто-то взорвал в доме динамит. Томас круто развернулся и выскочил за дверь. Коридор был полон дыма и пыли. Суперинтендант не смог даже разглядеть, кто кричит. Но дверь кабинета Джека висела на одной петле, маленький столик, стоявший за ней в коридоре, лежал на боку, разнесенный в щепки. Пыль постепенно улеглась. Ее развеял холодный сквозняк, дувший через разбитые окна и дверь. На полу лежал оглушенный взрывом Финн Хеннесси. Женщина все кричала. Это была одна из горничных. «Джек!» С замиранием сердца Пит пробрался в кабинет, даже не позаботившись как-то укрепить остаток двери. Повсюду были видны обломки дерева, пахло газом и горящей шерстью. От ветра надулись как паруса, а затем опали разорванные внизу шторы. На ковре грудами валялись книги. Запах гари усиливался. Очевидно, сквозняком выбросило угли из горящего камина. Кто-то лежал на ковре за обломками стекла, навзничь, подвернув под себя ногу. Вся грудь и живот этого человека были залиты яркой пурпурной кровью. Томас едва смог пробраться к лежащему сквозь хаос обломков, ступая прямо по бумагам и тому, что осталось от мебели и предметов роскоши. Челюсть этого человека была сломана, горло разорвано, но, как ни странно, лицо его казалось совсем не изуродованным. Лицо Лоркана МакГинли. Вид у него был слегка удивленный, но в выражении лица не было никаких признаков страха. Он не заметил прихода смерти. Пит медленно поднялся и направился к двери. Ветер опять надул сколыхнувшиеся занавеси. Одна из них задела картину, едва висевшую на сломанном крюке, и та с грохотом рухнула на пол. Повсюду разлетелись осколки стекла. На пороге стояла дрожащая Эмили с посеревшим лицом. «Это МакГинли», — сказал Томас раздельно и четко, шагая к ней и поскальзываясь на книгах, листках бумаги, щепках и осколках. Миссис Редли задрожала еще сильнее. Ей не хватало воздуха. Она задыхалась от рыданий и ничего не понимала. «Это МакГинли», — повторил суперинтендант, обняв ее за плечи. «Это не Джек». Эмили подняла крепко сжатые кулаки и заколотила ему в грудь, ничего не видя, будучи вне себя от ужаса и желания ударить его посильнее, чтобы разделить с ним невыносимую боль в груди. «Эмили, это не Джек!» Томас не хотел кричать. В горле у него першило от пыли и дыма. Где-то сзади начал гореть ковер. Полицейский изо всей силы затряс свояченицу за плечи. «Это Лоркан МакГинли!» «Прекрати сейчас же!» «Эмили, перестань!» «Надо погасить ковер, пока весь этот чертов дом не загорелся!» Он почти кричал, отчаянно кашляя. «Пусть кто-нибудь принесет ведро воды!» «Быстро! Ты!» И он показал пальцем на фигуру, смутно маячившую сквозь неосевшую пыль. Наконец перестала кричать горничная. Подбежали другие люди, перепуганные, не знающие, что делать. Один лакей стоял как вкопанный, в изорванной грязной ливрее. «Быстро ведро воды!» — заорал на него Пит. «Ковер же горит!» Лакей покачнулся и повернулся, словно желая убежать. Эмили все еще дрожала и плакала, но уже перестала колотить Томаса. Волосы у нее растрепались, и она была смертельно бледна. «Где же Джек?» — хрипло спросила она. «Что ты сделал с Джеком?» «Ты должен был его охранять! Где он?» Она откинулась назад, словно желая снова ударить суперинтенданта. Послышались новые шаги и громкие голоса. «Что такое?» — спросил О'Дей. «О, Господи! Что случилось? Кто-нибудь ранен?» Он обернулся и увидел лежащее на полу тело. «Это Редли?» — охнул ирландец. «Я здесь». Джек протиснулся вперед мимо Дойла и Джастины. Еще кто-то спускался по лестнице. Из-за зеленой байковой двери в дальнем конце коридора выбегали слуги. Но Эмили даже не слышала голоса своего мужа. Она все еще яростно негодовала на Пита, и он вынужден был крепко схватить свояченицу за руки, чтобы она снова не набросилась на него с кулаками. Кто-то из лакеев держал голову Хеннесси, и тот, казалось, начал потихоньку приходить в себя. Хозяин дома вышел вперед и, глядя на развал в кабинете, сильно побледнел. «Это МакГинли», — сказал Томас, встречаясь с ним взглядом. «Произошел взрыв, наверное, динамит». «Он мертв?» «Да». Джек обнял Эмили, прижал ее к себе, и она тихо заплакала, словно почувствовав облегчение и постепенно освобождаясь из схватки ужаса. Подошел Одей и встал чуть ли не между ними. Лицо у него было мрачным. Теперь уже все чувствовали запах дыма от горящего ковра. «Где, черт возьми, лакей, которого я послал за водой?» — выкрикнул Пит. «Вы хотите, чтобы весь дом сгорел?» «Вот!» Слуга материализовался почти рядом с ним, неуклюже сгибаясь под тяжестью двух ведер. Он направился к колыхавшимся занавесям на разбитых окнах, и вскоре все услышали оглушительное шипение пара, а затем столб дыма побелел и стал ниже. Лакей повернулся, весь покрытый сажей и с очень красным лицом. «Еще воды!» Выдохнул он, и двое слуг бросились выполнять приказания. Суперинтендант стоял у порога, загораживая спиной вид в кабинет. Перед ним уже собрались все обитатели дома, бледные, перепуганные, потрясенные. Телман выступил вперед. «Это МакГинли», — в очередной раз повторил его начальник. «Динамит?» — уточнил инспектор. «Да, наверное». Пит посмотрел на Айону. Рядом с нею с двух сторон стояли Фергал и Падрек Дойл. Она, очевидно, уже догадалась по выражению лица Томаса, что произошло и почему Лоркана не было в коридоре среди собравшихся. К ней направилась Юдора. Миссис МакГинли замерла, голова у нее дрожала. Падрек обнял ее. «Что случилось?» — нахмурившись, спросил Мойнихан, стараясь заглянуть за спину суперинтенданта. «Пожар? Кому-нибудь нужна помощь?» «Ради бога, старина, вы что, не слышали грома?» Сердито осведомился Одей. «Это был взрыв. Взрыв динамита, если судить по звуку». Фергал испугался. Потом он заметил, как дрожит от страха Айона, и круто обернулся к Питу в полном недоумении. «Боюсь, мистер МакГинли мертв», — угрюмо сказал Томас. «Я не знаю, что случилось, кроме того, что местом взрыва был письменный стол мистера Редли. Пожар — это следствие. Взрывной волной выбросило на ковер горящие угли». Подошел другой лакей с полными ведрами воды, и полицейский отступил, чтобы дать ему пройти. «Вы уверены, что я ничем не могу помочь мистеру МакГинли?» — взволнованно спросил Пирс. «Совершенно уверен». «Но вы, наверное, могли бы помочь миссис МакГинли?» «Да-да, конечно». Пирс подошел к Айоне и ласково заговорил с ней, словно рядом никого не было. Голос его немного дрожал. Падрек Дойл направился к Томасу. Лицо его сморщилось от сочувствия. «Бомба была в кабинете Редли», — сказал он, повернувшись к остальным спиной, чтобы его не услышали. «Но при взрыве погиб бедняга Лоркан». «Дело очень скверное, Пит. Черт возьми, кто же спрятал здесь взрывчатку?» «Черт возьми, Дойл, а что МакГинли делал в кабинете Редли?» — мрачно вопросил Одей и оглядел всех поочередно, словно ожидая ответа. Айона нервно перебирала пальцами. Фергал придвинулся поближе к ней и украдкой обнял ее за плечи. «Может быть, он искал Редли?» — предположил Падрек, сверля всех потемневшим взглядом. Хотел позаимствовать бумагу, чернила или сургуч, кто знает. Затем он обернулся к Фину Хеннесси, который с помощью лакея попытался встать. «А вы не знаете, почему мистер МакГинли оказался в кабинете мистера Редли?» У Фина все еще кружилась голова. Лицо у него было грязным, а одежда вся в пыли. Он, казалось, с трудом различал лица окружавших его людей. «Да, сэр», — ответил он хрипло, — «динамит», и повернулся, чтобы посмотреть на развороченную дверь, облако пыли и дым. «Он знал, что здесь заложен динамит?» — недоверчиво спросил Падрек. «Он умер», — пробормотал, заикаясь, Хеннесси. «Да, — ответил ему Пит. «Очень сожалею. Но вы сказали, мистер МакГинли знал, что в кабинете взрывчатка?» Финн обернулся к нему, растерянно моргая глазами. Он все еще был явно не в себе и выглядел не только потрясенным морально, но и пострадавшим физически. Затем медленно кивнул и облизнул пересохшие губы. «Но тогда почему во имя всего святого он не послал за помощью?» — резонно спросил Одей. «И как бы то ни было, откуда он мог узнать о динамите?» Финн пристально посмотрел на него. «Не знаю, как это ему стало известно, сэр. Он просто сказал мне посторожить, не пускать никого в кабинет. И сказал еще, что знает, как управляться с динамитом, лучше всех остальных, поэтому ему и надлежит это сделать». Он посмотрел сначала на Карсона, а потом на Томаса. «Но кто же тогда его сюда подложил?» Чуть не в панике воскликнула Кезия, оглядывая присутствующих. «Да тот же самый человек, который убил мистера Гревилла», ответила побледневшая Джастина. «И динамит был явно предназначен для мистера Редли, потому что он имел мужество занять его место. Кто-то твердо решил не допустить, чтобы совещание закончилось успешно, и готов совершать для этого убийство за убийством». Пожар в кабинете потушили, дым исчез, но ветер, дующий в окна, доносил до присутствующих запах сырой, обугленной шерсти и все еще не совсем осевшую пыль. «Да, конечно, бомба была предназначена для мистера Редли», — прерывающимся голосом сказала Юдора. «Бедный Лоркан видел кого-то, кто подложил ее, и понял, кто это сделал, но мы теперь никогда этого не узнаем. А он вошел сюда в надежде обезвредить ее, прежде чем она взорвалась. Но ему этого не удалось». Миссис МакГинли резко подняла голову. Ее широко раскрытые глаза вдруг наполнились слезами. «Он был предан, как все мы!» — воскликнула она. «Он был одним из тех, стяжавших бессмертие ирландцев, которые умерли, сражаясь за мир и покой и стараясь воплотить их в действительность». Она посмотрела на Эмили и Джека, прижавшихся друг к другу. «На вас теперь лежит огромная ответственность, мистер Редли. Долг чести, замешанный на крови и жертве. Вы не можете обмануть наши ожидания», — объявила Айона. «Я сделаю все, чтобы оправдать их, миссис МакГинли», — ответил Джек, пристально глядя на нее. «Но мою совесть не подкупить никакими жертвами. Хотел бы я, чтобы ваш супруг был единственным человеком, погибшим за мир и спокойствие в Ирландии, но он лишь один из тысяч, и это трагично. А теперь нам многое предстоит сделать. И суперинтенданту Питу придется расследовать еще одно преступление». «Он не очень-то преуспел в расследовании первого», — сказал Одей с внезапной горечью, что было для него не характерно. «Может быть, обратиться за дополнительной помощью? Дела идут все хуже и хуже. За 3 дня уже вторая смерть. И 3-я за неделю», — резко перебил его Томас. «В Лондоне убит хороший человек. Он проник в среду фениев и узнал о кое-каких планах этих людей». Одей круто развернулся к нему. Лицо его покраснело, а глаза впились в полицейского. «Вы об этом прежде даже не упоминали и не говорили, что у вас есть информация об их вмешательстве во все, что сейчас происходит. Значит, вы знали и тем не менее не предотвратили?» «Но это же несправедливо», — вмешалась Шарлотта, выходя вперед из темного угла, где она стояла рядом с Эмили и Джеком. «В дом фении не проникали. Тот, кто это сделал», — она указала на развороченную дверь и разруху в кабинете, — «один из присутствующих здесь. Вы привезли убийство с собой». Кто-то негромко вскрикнул, но кто, понять было невозможно. Пыли в комнате было так же много, как растерянности, страха и горя. «Да, разумеется», — Карсон с трудом взял себя в руки. «Простите, миссис Пит, и вы, суперинтендант. Я возлагал такие надежды на это совещание. Трудно видеть, как твои мечты пошли прахом, и держаться, чтобы не обвинить кого-то из тех, кого знаешь. Тем не менее, это было недостойно с моей стороны». Он оглядел всех и остановил взгляд на Падрике. «Давайте удалимся и предоставим возможность мистеру Питу выполнить его мрачный долг. а сами посмотрим, что можем противопоставить насилию со стороны маньяка и постараемся продолжить наши усилия самым добросовестным образом». «Браво!» — одобрил Дойл и поднял вверх руки, словно для того, чтобы захлопать, но затем отвернулся и направился к выходу. «Разумеется», — согласился Джек, взглянув на свояка. «Мы все должны собраться сейчас в утренней гостиной. Там горит камин, а Дилкс принесет нам горячий пунш и немного бренди, чтобы сдобрить его. Уверен, что все мы справимся со своими чувствами. Эмили». Все еще бледная, как смерть, его жена с трудом кивнула. «Да». Она неуверенно шагнула к двери, словно опасалась, что пол сейчас уйдет у нее из-под ног, и прошла мимо Айоны, не глядя на нее. Джастина взяла миссис Магинли за руку и предложила отвезти в ее комнату, позвать горничную, велеть принести успокоительный чай, если она пожелает, с бренди, и посидеть с ней. Шарлотта стояла рядом с Финном Хеннесси, тихо и ласково разговаривая с ним и стараясь облегчить его состояние шока и растерянности. Юноша все еще озирался по сторонам, словно не понимая, где находится, что случилось и зачем он вообще здесь. Грейси, очень бледная, тоже была тут. Пит поглядел на жену и внезапно восхитился ею, но это восхищение причинило ему боль. Она так хорошо все знала, так была сильна, казалось, ей не требуется ничья поддержка. Если она чем-то напугана, то успешно это скрывает. И сейчас Шарлотта держалась прямо, высоко подняв голову, полное сочувствие к Фину и Грейси. И Пит занялся неотложным делом. Рядом стоял инспектор Телман, чего Томас до этого момента не замечал. Тем временем все последовали за Джеком в утреннюю гостиную, за исключением Юдора и Телмана. Миссис Грэвилл неотрывно смотрела на суперинтенданта. Лицо у нее побледнело, а на щеке виднелось пятно сажи. «Мистер Пит, я так вам сочувствую», — сказала она ласково. «То, что сказал мистер О'Дэй, непростительно. Никто не может защитить нас от нас самих. Это ужасно, но мне кажется, что среди нас все-таки уживается не только большое зло. С нами и великая благодать. Лоркан отдал жизнь, пытаясь разрядить бомбу. Может быть, мы еще способны преуспеть в главном, если вы сможете найти, кто... «Кто спрятал здесь эту бомбу?» Она пристально оглядела полицейского. «А вы сможете? Я хочу сказать, есть ли какие-то улики? Можно ли о чем-то судить, потому что осталось?» «Не потому, что в кабинете», — ответил Томас. «Это мог сделать любой из живущих в доме. Надо опросить слуг и всех остальных и выяснить, кто здесь проходил и кто где был в это время. Таким образом можно кое-что узнать». «Но мы все могли проходить через холл», — возразила Юдора. «Это не доказательство. Я хочу сказать...» У нее перехватило горло, и она заговорила тонким и несколько пронзительным голосом. «Я хочу сказать...» Однако внезапно она умолкла, покачала головой и удалилась за остальными. Платье у нее поблекло от пыли. Телман вздохнул и посмотрел в кабинет. После минутного колебания он вошел... и стал пробираться через хаос обломков к столу и телу Лоркана Магинли. Присев на корточки, инспектор задумчиво оглядел тело, а потом то, что осталось от стола. «Думаю, что динамит был заложен в верхний левый ящик, или, может, во второй сверху», — сказал Пит, войдя вслед за своим подчиненным. «Да, похоже на то», — согласился тот, пожевав губами. «Судя по тому, как разлетелись и упали щепки». «Все вынесло взрывной волной вперед. Какая мешанина! Тот, кто все это подложил, хотел убить мистера Редли, и наверняка, чтобы никакой ошибки. Не желал бы я быть политиком и иметь дело с этими людьми». После этого Телман сосредоточил внимание на мертвом теле. «Он, наверное, стоял прямо перед столом, бедняга». Суперинтендант нахмурился и сунул руки в карманы. «Наверное, к устройству был подведен шнур, а не часовой механизм», — задумчиво сказал он. «Ведь никто не мог знать заранее, когда сюда придет Джек. С часовым механизмом взрыв мог произойти и в отсутствии людей. А если бы бомбу спрятали на столе, под бумаги и книги, она взорвалась бы во время уборки. «А вы что думаете, эти люди пожалели бы слугу?» — с горечью ответил Телман. «Какая им разница? Одним английским слугой больше или меньше?» «Да, не пожалели бы, конечно», — согласился Томас. «Но тогда их цель не была бы достигнута. Излишний риск и скандал. Нет, взрывное устройство было подготовлено специально для Джека. Его положили в ящик, который, кроме Джека, никто другой не открыл бы». Он нагнулся и поискал среди обломков то, что осталось от ящика. Найдя кусок дерева, внимательно его осмотрел, но не нашел ничего значимого. Затем суперинтендант поднял второй обломок, кусок стенки ящика и обугленное дно. Медленно поворачивая его, он тщательно ощупывал дерево кончиками пальцев. Стенка и дно кое-как держались вместе. Томас осмотрел дно снизу и обнаружил в пазу остаток проволоки. «Думаю, мы нашли место, куда был приспособлен механизм», — тихо заметил Пит. «И так приспособлен, чтобы детонатор пришел в действие, когда ящик станут выдвигать. На это потребовалось бы несколько минут, чтобы, выбросив бумаги, приделать проволоку и вновь задвинуть ящик на место». Телман выпрямился и встал. Его коленные суставы при этом щелкнули и медленно произнес. «Какая жалость, что Магинли мертв. Он мог бы дать ответы на некоторые важные вопросы». «Да, это был очень храбрый человек», — покачал головой Пит. «Хотел бы я знать, каким выводом он пришел, что такого понял, чего не поняли мы». «Этот чертов дурень должен был бы обо всем поставить в известность нас», — сердито проворчал Телман. «Это наша забота делать выводы». Он немного покраснел. «Хотя нам не слишком-то везет с выводами на этот раз. Я ничего не знаю про динамит. А вы?» «Я тоже», — признался Томас. «Никогда не имел дела с убийством при помощи динамита. Но ведь кто-то подложил его сюда и устроил все так, чтобы тот взорвался, когда станут открывать ящик. Мы должны узнать, кто это сделал. Ведь Магинли это удалось». «Взрывчатку подложил тот же самый человек, который убил Гревилла», — ответил Телман. «И мы уже знаем, что это были не Магинли, не О'Дей и не камердинер Хеннесси. Зато каждый из остающихся, за вычетом этих троих, мог это сделать». «Тогда надо постараться узнать время, когда подложили бомбу. Очевидно, что уже после того, как Джек выдвигал ящик в последний раз». «Расспросите слуг, горничных, дворецкого, лакеев и всех, кто входил в кабинет или был в холле. Проверьте, где каждый из них провел все утро, кто мог запомнить какие-то подробности, кого кто видел и когда, особенно Фина Хеннесси. А я пойду поговорить с мистером Редли, а потом с гостями. Но прежде попросите кого-нибудь помочь вам отнести беднягу Магинли на ледник», — распорядился суперинтендант и отвернулся. «Тело можно будет отнести на двери. Она все равно висит на одной петле. И затем надо, чтобы кто-то повесил занавеску на дверной проем, чтобы проходящие мимо не расстраивались еще больше. И надо закрыть ставни, вдруг пойдет дождь». «Да, разруха», — отозвался инспектор, наморщив лоб. Он не одобрял богатство, но не терпел, когда уродовали красоту. Грейси слышала взрыв, как и почти все обитатели дома. Сначала она подумала, что нечто большое упало в хозяйственных помещениях, но природная сообразительность подсказала ей, что дело обстоит гораздо хуже. Девушка поставила кувшин с водой на столик с мраморной крышкой в туалетной, где помогала Гвен готовить снадобья от веснушек, так как в тот момент ей больше нечем было заняться. «Что это?» — нервно спросила Гвен. «Это не тот звук, когда роняют подносы или сковородки». «Не знаю, но пойду посмотрю», — ответила, не колеблясь, Грейси. Она почти бегом выскочила из туалетной и пронеслась мимо кладовой с углем и помещения, где лакеи чистили ножи, прямо к двери, обитой зеленой байкой. Как раз в это время из сапожной комнаты вышел Телман, бледный, с вытаращенными блестящими от волнения глазами. Он подбежал к мисс Фипс и схватил ее за руку перед самой зеленой дверью. «Стой, Грейси! Ты же не знаешь, что происходит!» и с силой развернул ее к себе. «Я знаю одно, так не должно быть», — ответила она почти беззвучным шепотом. «Это что-то дрянное. Стреляли из ружья?» «При выстреле такого грома не раздается», — возразил инспектор, все еще удерживая ее за руку. «Это скорее динамит. Подожди здесь. Я сам пойду и посмотрю, в чем дело». «Не буду я здесь стоять и ждать. А вдруг ранили мистера Пита?» «Если и ранили, ты ему помочь не сумеешь», — резко ответил Телман. «Стой здесь и жди. Я тебе расскажу». Однако служанка вывернулась и распахнула зеленую дверь. Она сразу же увидела тучу пыли и почти оторванную дверь кабинета. Ее сердце так запрыгало в груди, что ей показалось, будто она задыхается. Затем Грейси увидела своего хозяина и почувствовала почти невыносимое облегчение. У девушки даже закружилась голова, и она едва не лишилась сознания, как какая-нибудь глупая малолетка горничная, но постаралась взять себя в руки. Тем не менее, на секунду ей пришлось схватиться за край столика у зеленой двери. Снова раздался громкий стук, и девушка едва не лишилась чувств. Но это просто упало и разбилось большое зеркало. Потянуло ужасным горьким запахом. Кроме того, повсюду в воздухе висела пыль, просто тучи пыли. Потребуется несколько недель, чтобы все здесь убрать и привести в порядок.